сумеем договориться до того, что кому, а что для кого, что обозначает. Какое действие для кого, что обозначает. Вот спрашивают, а какой смысл? В чем глобальная задача? Жить без ссор? Не без ссор. Жить на основе взаимодействия душ. Жить с любовью. Потому что жить без ссор проще простого. Живи один, ссориться будет не с кем. Когда ты начинаешь жить, учитывая, ну точнее, как когда научаешься не ссориться, а договариваться, дальше вдруг пробуждается давно забытая страсть, и ты начинаешь чувствовать к своему партнеру очень сильное новое влечение. Потому что вдруг выяснилось, что ты человека не знаешь, что это другой человек. То, что ты о нем думал, было лишь только частью правды. И то сильно искаженной особенностями восприятия. Ты думал, что он хочет тебе делать больно, а он не хотел делать больно. Просто в их семье было бы так принято себя вести. А ты почему-то считаешь, что это боль. То, что он защищался, и те способы, которыми он защищался, те были очень неприятны, но он просто защищался. Не потому, что хотел сделать больно целенаправленно. Ему было больно самому. Потому что то, что, как действуете вы, в его семье было, ну, там воспринималось как грубый серьезный наезд. И серьезное желание обидеть. А он столько лет с этим вашим состоянием наездов мирится, терпит и только изредка как-то возвращает, когда уже не в моготу. Стоит ли такой человек того, чтобы его любить? Да однозначно. И дальше есть еще один хороший способ, который позволяет остановить ссоры в самом разгаре. В НЛП это называется паттерн прерывания шаблона. Разрыв шаблона. Договориться о каком-нибудь действии, которое будет разрывать шаблон ссоры. Ну, например, если мы ссоримся, то первый, кто это поймет, берет, например, губы, растягивает и издает такой звук. Ну, как вариант. И второй, когда это видит, у него включается снова осознанность, что, а, да, о чем бьемся-то? Да непонятно. Давай мириться. Давай. Мириться лучше в другой точке, чем там, где вы ссорились. Ссорились на кухне, мириться переходим в комнату или в коридор. Просто в другую энергию. Достаточно простая штука. Как быть партнером в возрасте, когда тело уже теряет юношескую упругость, появляется желание свеженького мясца, а дрябленькое мясцо уже не радует? Но если вы откроете YouTube и введете простой какой-нибудь поисковый запрос, культурист в 70 лет, или посмотрите, есть видео какого-то китайского дедушки, который в 60 с чем-то решил стать моделью. И в 70 он моделью стал. По его телу не скажешь, что оно неупругое, что оно дряблое, что ему 70 лет. Та часть тела, которая потеет, на нем нет ни лишнего жира, который потеет регулярно. Не от того, что в кресле сидит, а на беговой дорожке, там, на тренажере. Там нет каких-то морщин, обвислости, там все подтянуто. Дедушки 80 говорят. Да я просто много раз видел культуристов, которым сильно за 60. По телу этого не скажешь. по пропорциям тела можно сказать, что да, чуваку за 40. Потому что уже такой основательный костяк. Не юношеское тело. Плотная костная система. Но сколько именно? 40, 50, 60, 80, 100. Не скажешь, пока не посмотришь на лицо. Да, лицо изборождено морщинами. Но по телу не скажешь. Занимайтесь, друзья. Но если вы можете об этом говорить, если он говорит, ну, дорогая, да, я возбуждаюсь от более подтянутых тел, вы поймете, что это не наезд на вас, что, ну и что, ты себя в зеркало видела, жопа обвисла, и ты хочешь, чтобы я с тобой что-то делал, а в ответ, а ты себя в зеркало видел, и понеслась обычная драка. Если это просто звучит, что я тебя больше люблю, когда ты подтянут. Я волен, мой фюрер. Я пошел подтягиваться. Почему мужчина в 50 предпочитает 20-летних? Ну, как вы думаете? Там есть много плюсов. Она на него смотрит, как на папика. Она ему не хамит. По крайней мере, первые полгода. Одногодкам хамит в лед. А это взрослый человек. К нему надо как к папе. Это уже большой плюс. Для тех, кто не может, ну, кто не ценит себя. Энергетическая подпитка. Ну, можно, конечно, сказать и так. Но какая там подпитка, это отдельная песня. Чем именно ты подпитываешься? В общем, пока нету нормальных отношений с одной, нормальных, а то не душевных, хочется всех. Всех каждого и просто смотришь на всех как на тело. Когда появляются душевные отношения, смотришь на тело и понимаешь, что за этим телом стоит еще много-много чего, с чем придется разбираться. И совсем не хочется даже начинать. Ибо уже дома все хорошо. Ок, 4 часа полетели. Реинтеграция. Что сделаем в реинтеграции? Значит, я ее все-таки решил оставить напоследок, чтобы у вас была ночь впереди, для того, чтобы новые качества интегрировались. Мы с вами пробежимся. Я просто буду давать команды по вашему детству, от 0 до года, от года до 3, от 3 до 7, прочищая все то, что влияло на вашу оценку себя как человека, который достоин любви, себя как человека, который однозначно хороший, и на вашу способность понимать, кто хороший.